21. Это был Дредж. Вот что, милая. У него были с собой бутылка вина и два бокала. Я тут сообразил, что ты одна в пятницу вечером, и мне это не понравилось. Подумал, может, захочешь отметить переезд, типа новоселье. Не подслушивал ли он под дверью? От мысли, будто Дредж знает, что у Райана она больше поселиться не может, Стефани пробрала озноб. Нет, не самое удачное время, но спасибо. Воняющий лосьоном после бритья Дредж вошел в комнату без приглашения, двигаясь одновременно на нее и вокруг нее. Он оказался так близко, что она отшатнулась, как от удара. «Не надо так. Я ж за милю вижу, что ты снова ревела. Расстроилась из-за чего-то». Он поднял бокалы. «Никаких подкатов, типа «не обижайся, сестренка, но ты не в моем вкусе». «Да и бизнес с удовольствиями я не мешаю. И вообще, мне этого дела хватает». Он говорил так, словно отвергал ее предложение. «Просто оказываю гостеприимство, типа». Она не могла запретить ему войти. Комната на самом деле не принадлежала ей, а была предоставлена в знак его снисходительности. Стефани провела здесь одну ночь, и ее право на это место еще не утвердилось. Осознав это, она представила, как его лицо каменеет и побелеет от ярости, если она скажет, чтобы он отвалил, а потом представила себя стоящей на улице под дождем и сумками у ног. «Я сяду». Если бы она и возразила, это ничего бы не изменило. И когда он тяжело уселся на ее постель, Стефани передернула от омерзения. Он уверенно стирал последние следы ее сопротивления. Намеренно, к тому же и с наслаждением, Яна ненавидела его за это. «Неудивительно, что ты не можешь парня удержать, девочка, с таким-то лицом. Кто ж захочет на такое целый день смотреть?» «Вы?» Она осеклась, когда Дредж вызывающе задрал подбородок. Он был одет в новый красный пуховик Хелли Хансен, джинсы Дизель и свои чистенькие зеленые кроссовки. Позер-хулиган. Такие ей никогда не нравились. «Я слыхал, ты с Фергалом познакомилась. Кузеном моим. Говорит, что видел тебя внизу». Болтая, он стрелял глазами, оглядывая комнату у нее за спиной. «Это что, почта?» Он поднялся и схватил ее со столика. «Ты что с ней делала?» «Я ее подобрала». Всякий след издевательского юмора исчез из его глаз так быстро, что это ее шокировало. «Вижу, но она ведь не твоя». «Знаю». Она сглотнула. «Ваш кузен, он...» «Что?» Ошарашил меня, и я забыла, что она у меня в руках. Дредж снова уселся, довольный. «Ошарашил тебя. Это мне нравится. Ошарашил. Такое словцо не часто услышишь. Умеешь языком вертеть, девочка. Улыбайся только почаще, и мир в твоих руках». «Что он делал? У той двери внизу?» Дредж нахмурился. «Это его дом, не только мой. Может делать, что хочет». Ей показалось странным, что кузен является совладельцем дома. «Кто там живет?» Дредж начал шмыгать носом. «Никто. Вход закрыт». Он откупорил бутылку вина. «Вся та часть дома закрыта». «Почему?» «Там поработать надо». «Слушай, ты винище будешь или нет? Я-то его не часто трогаю. Дурная водичка. Пара стаканов, и меня типа держать приходится. Как-то оно с моей башкой играет». Мне бы лучше травки чуть-чуть, кокаинчику. Но один табакальчик не повредит, наверное. Кузен Драча Фергал, прислонившийся головой к двери в неосвещенном коридоре, словно медитируя, не казался готовящимся к ремонту, а Драч пытался соскочить с темы. «Отделка нужна?» – спросила она, подталкивая его к разговору. «Серьезнее, милочка. Сначала все типа перестроить надо. Забот у нас будет полон рот». «Но там вроде живет мужчина. Я утром слышала, как он уходит. Или это был ваш кузен?» Дредж уклонился от ее взгляда, шмыгнул. «Наверное». Он передал ей бокал до краев полный белого вина. «Вот, держи. Хватит совать везде нос. Пора пить». Стефани взяла бокал и смирилась с тем, что сидеть ей придется на кофейном столике. В течение следующего получаса, удивленная собственной молчаливостью и стеснительностью, и отвечавшая по возможности односложно, Стефани отбивала стремительные вопросы домовладельца о своей временной работе, мачехе, друзьях и учебе. Причем Драч особенно заинтересовался тем, что она сдавала экзамен по психологии. Подумывал о том, чтобы самому чем-то таким заняться. Она изо всех сил старалась пропускать мимо ушей хвастливые монологи, из которых по большей части состояла его речь, и в основном с отсутствующим выражением лица смотрела в пол, надеясь, что ее холодность сократит время его визита. Но он ничего не замечал, и лицо его краснело от вина. Ему нравилось унижать ее, но подавать себя как хитроумного, крутого и финансово успешного человека Драч обожал еще больше. Он утверждал, что был десантником, что у него повсюду собственность, что он был строителем, занимался электрикой и когда-то был хозяином рейв-клуба. Он занимался всем понемножку, что ни назови, делал. Вообще все. Он хотел произвести впечатление, но тщетно, потому что она ненавидела его и считала нелепым. То, что он ждет одобрения, поражало Стефани, учитывая, что он запугивал и оскорблял ее с самого первого дня в доме. Воспоминания о насмешках скручивали ей живот при одном только виде Драча. Но тот, похоже, не мог разглядеть ее очевидной неприязни или упрямо игнорировал ее сигналы, что заставляло Стефани нервничать. Когда его самовосхваления набрали ход, она обнаружила, что признает, нехотя, уже назначенные постоянные роли. Он был хозяином положения и не потерпел бы, если бы она попыталась это изменить. В точности, как хамы, с которыми она сталкивалась на работе. В точности, как ее мачеха. Судя по невеселому опыту знакомства с тем, что она считала формой нарциссизма, потому что ее мачехи диагностировали нарциссическое расстройство личности, когда отец был еще жив, единственной подлинной защитой будет убраться от него подальше. Только это было невозможно до тех пор, пока она не заработает больше денег. Стефани задумалась, не может ли ощущение безысходности повлиять на ее восприятие дома и его хозяина, или даже это восприятие исказить. Вот так вот, девочка, жизнь такая, какой ты ее видишь. В конце концов, нужно типа помнить. Что делать? Работы на следующую неделю не было, на счету только 120 фунтов. Как только засранец Драч покинет комнату, она позвонит подружкам из Стока, как предложил Райан, и узнает, можно ли завтра занять диван. Но надолго ли занять? На неопределенное время? С работой в родном городе Стефани было так же плохо, как и в любом другом месте. А еще там жила мачеха. Возвращение в Сток будет не только признанием поражения, но и тупиком. Она не была уверена, что найдет в себе силы покинуть его еще раз, да еще и одна, без Райана. Новую карточку ей выдадут через 6 дней. Она не может оставаться здесь так долго. Но если она уедет в Сток, все равно придется возвращаться сюда за картой. Что делать? Ей хотелось кричать, кричать не прекращая. В общем, если по чесноку я типа боец, да, никогда с Магвайрами. Она начала разглядывать новую одежду незваного гостя и задумалась над отсутствием всяких признаков ремонта в доме. Драч соврал ей о том, что комнату недавно подновили. На самом деле вранья было так много, что Стефани сомневалась в способности самого Драча за ним уследить. Но он немедленно обозлился бы, если бы она указала на нестыковки. Мысли душили ее. Они были петлей на ее шее весь день и большую часть недавних месяцев. «Чего люди не понимают?» «А кто она такая?» «Девушка из соседней комнаты». Она задала вопрос, чтобы Драч перестал учить ее жизни. «Какая разница? Кто тут живет, кто там живет? Тебе-то что?» «Вполне естественно хотеть узнать, рядом с кем ты живешь в общем доме. А вас, кажется, интересуют ваши жильцы». Она раскрыла ладони, указав на его все более вальяжную позу или отсутствие таковой на ее кровати. И зашла слишком далеко, потому что он начал бледнеть и прищурил глаза. Затем резко выпрямился, и пуховик зашуршал от двигающихся внутри плеч. Она говорила ровным голосом, стараясь подавить сарказм. «Я просто слышу их, девушек, расстроенных. Но они со мной не разговаривают. В ванной...» «Не понимаю я тебя. Вообще не понимаю. Получила лучшую комнату в доме за 40-ник в неделю. Что добавлю, может быть пересмотрено быстрее, чем ты думаешь, если такая фигня продолжится. Кто тут живет, кто там живет. Почту чужую берешь. Не твое сраное дело. Лезешь куда не надо. Что ты задумала, а?» «Ничего, я просто...» Он не слушал, он накручивал себя. Стефани вспомнила, что Драч говорила о том, как на него влияет алкоголь. Она сглотнула. «А я скажу тебе, что ты задумала». Дверь распахнулась так стремительно, что они подскочили.